Глава 19. «Сергей, ты на связи?» — раздался голос Кэпа по каналу связи. «Да, капитан, слушаю вас». «Как там у тебя дела?» В ответ на этот вопрос лишь закатываю глаза и тяжело вздыхаю, словно мой собеседник может все это увидеть. Но нет, я сейчас в комнате, выделенного мне дома, один. И это был вырвавшийся жест усталости и даже некоторого отчаяния. «Капитан, от того, что вы лишний раз спросите меня об этом, результат вдруг не появится. Когда у меня что-то будет, я сразу же сообщу вам. Вы будете первым, кто узнает об этом», — отвечаю ему, повторяю уже много раз сказанное раньше. «Кто бы знал, как меня задолбал этот вопрос уже. Он чуть ли не каждый час спрашивает меня об этом. И не только он. А проигнорировать нельзя. Приходится каждому терпеливо отвечать. И что хуже всего, ответ-то не меняется». «Да понимаю я, просто... Ладно, жду результатов». Произнеся это, Кэп оставил меня в покое. Не то чтобы я такой нервный человек, которому сложно ответить на подобный вопрос лишний раз, чтобы успокоить кого-то, но когда это происходит уже четвертый день подряд, то начинает уже, мягко говоря, слегка раздражать. И ведь он сам все понимает, однако все равно продолжает. Разве что, может, стал все же немного реже дергать меня по этому поводу, чем в самом начале. 4 дня мы уже находимся в этом поселении и потихоньку обживаемся в нем. Все уже разместились по домам, ночуя с комфортом. Подлатали прохудившиеся коммуникации, избавились от ненужных нам вещей, оставшихся от старых жильцов, наладили быт. В общем, вполне обустроились. Так даже и не скажешь, что мы тут лишь 4 дня, а не гораздо больше. Разобрали и местные запасы в виде различных складов и арсеналов. И тут полно всего. Привычный поверхностный осмотр полностью подтвердился. Когда бывшие жители этого поселения покидали его, они тут оставили очень много всего. И все это в нормальном состоянии, можно спокойно пользоваться. Речь идет как о какой-то технике, такая тут тоже нашлась в подземных ангарах, так и о медикаментах, провизии и остальных припасах. Нашлось немало всего, и хватит нам этого на долгие годы. Не хотелось бы, чтобы до такого дошло, но нужно рассматривать разные варианты. Содержимое арсеналов тоже изучили, и там обнаружилось много всего интересного. Оружие, броня, расходники, боеприпасы. Все в хорошем состоянии и отличного качества. Только одна проблема. Все самое интересное — высокоуровневое. И из этого вытекает 2 момента. Первый. В колонии явно было немало высокоуровневых сильных бойцов, которые могли использовать все это снаряжение. И тем страннее выглядит тот факт, что из колонии бежали без боя. Да там снаряжение хватит на небольшую армию, и вот как-то не получается представить, с чем же таким она не смогла справиться на этой планете. Причем не просто не справиться в ходе тяжелых и продолжительных боев, что было бы понятно и не столь странно, а так, что они решили просто бежать, бросив все. И второй момент. Среди нас людей с нужным высоким уровнем оказалось не так уж много, и использовать все это богатство могут считанные единицы. Остальным же остается довольствоваться пусть и неплохим, но ширпотребом. И это очень обидно. И мне как бы не хотелось взять себе самое крутое и взломать его с помощью Эклайза, пришлось обойтись более доступными моделями, чтобы не возникало лишних вопросов, а то бегал в низкоуровневом снаряжении, а тут вдруг приоделся в хай-левел. Непонятно и подозрительно. И чтобы не отвлекать Эклайза, ему работы и так хватает, пашет без перекуров и выходных. Но даже так взял себе новую броню, выбрав лучшее из того, что можно было. Надеюсь, она будет получше моей предыдущей. Во всяком случае, она не помята и целая. Правда, на ударопрочность я ее не проверял. Оружие тоже поменял, подобрав получше, но там ничего особенного, все же низких уровней, а на них не разгонишься, выбор так себе. А в остальном, наверное, ничего такого уже не было за эти дни. Никаких сбоев, никаких аварий, никаких серьезных происшествий. Купол работает стабильно, кто-то напасть на нас не пытался. Ни снаружи, через него, ни сделав подкоп. Никакой агрессии со стороны животного мира. И то ли мы тут просто еще слишком недолго, то ли предыдущие обитатели этого поселения что-то все же такое сделали, что на них напали. Пусть и напали как-то странно, сделав это только в реакторной. Старых следов нападения на поселение тоже больше так и не нашлось, только те, что были в реакторной. Но пока так получается, что на этом и все. Неужели только это испугало жителей колонии? С трудом верится, учитывая, какое у них было вооружение. И чем дальше, тем непонятнее становится произошедшее с жителями этой колонии. Но не просто же так они вдруг покинули ее. Что-то все же произошло. Но вот что? Буря побушевала 2 дня и закончилась, оставив после себя лишь сугробы. И с того момента мы старательно сканируем эфир в попытках обнаружить еще кого-нибудь выжившего. Но пока все глухо, ни малейшего сигнала. Если кто-то вдруг и выжил, то по какой-то причине он ни с кем не пытается связаться. Но, скорее всего, все проще. И остальные просто погибли, не пережив падение на планету. Модули корабля там были похлипче, чем те, в которых оказались мы, и не выдержали обрушившихся на них нагрузок. Правда, передатчик колонии нас все же огорчил. Он вроде бы и работает, но только на ближний радиус, в пределах планеты. С другими же звездными системами связаться с его помощью так и не удалось. Формально он в полностью рабочем состоянии. Все тесты и проверки подтверждают это. Однако, по факту, межзвездная связь не работает от слова совсем. И как бы мы ни бились, найти причину этого так и не смогли. Уже и я копался в его программной составляющей, и техники его облазили от и до. И ничего. Так что с кем-то связаться и вызвать помощь не получится. Придется самим выбираться отсюда. Как только появилась возможность, стали отправлять разведывательные отряды на вездеходах изучать округу. Нужно же знать, где именно мы находимся и чего нам стоит ожидать. Да и в свете непонятной ситуации с поселением это совсем не лишнее. Совсем уж далеко, пока они не уезжали, не дальше полусуток пути туда и обратно от поселения. И ничего интересного, ледяная пустошь и все. Изредка где-то вдалеке мелькало какое-то зверье, но к людям не приближалось. Похоже, тут преимущественно вся жизнь кипит под землей, а если кто-то и выбирается на поверхность, то ненадолго, и лишь чтобы быстро добраться куда-то. Во всяком случае, именно такая картина сложилась у нас. Никаких разрушенных строений или других намеков на цивилизацию разведчики тоже не обнаружили. Куда делись бывшие жители колонии, все еще непонятно. Никаких-то следов, хотя глупо было надеяться найти их. Никаких-то руин лагерей или еще чего-то подобного. Космодром или хотя бы посадочную площадку мы пока так и не нашли. Единственное, что напрашивается, исходя из всего этого, колонисты бежали куда-то дальше, чем мы проверили. Мне тоже особо нечем похвастаться. Все эти дни Эклайс упорно трудится, пытаясь расшифровать данные из киноколонии. И успехи пока так себе. Не сказать, что совсем уж ничего нет. Спустя 1,5 дня он все же выяснил способ шифрования. К счастью, это оказался пусть и сложный и качественный шифр, но не что-то уникальное. После этого осталось дело за малым — подобрать ключ. Сам эскин нам никак не мешает. Он все же неполноценный, пусть и мощный, а прописанных алгоритмов на этот случай у него, похоже, нет. Во всяком случае, он пока еще ни разу не перешифровывал данные и не пытался как-то затруднить процесс дошифровки. И осталось лишь ждать, пока Эклайс подберет ключ. Как только это случится, дальше все займет считанные часы, а то, может, даже и меньше. И потянулись дни ожидания, в течение которых я шлялся по поселению, рассматривая его, помогал изучать содержимое складов, общался с людьми, чем только не занимался, коротая время, пока моя нейросеть трудится. Как-то помочь ей я не мог. Пытаться подобрать ключ вручную — это просто смешно. Наши скорости работы просто несравнимы, и тратить на это мне время и силы попросту глупо. Я, конечно, глянул на шифр, уже зная метод шифрования, но в голову ничего толкового не пришло. И сколько еще будет биться над дешифровкой Эклайс, непонятно. Все, что остается, это набраться терпения и ждать, и еще раз ждать. Сладко потянувшись на кровати, поднимаюсь с нее и отправляюсь в ванную приводить себя в порядок. Хватит валяться, пора заняться чем-нибудь. Хотя, нужно признать, после последних дней, наполненных событиями, эта передышка как нельзя кстати. Все спокойно, размеренно, никакой беготни и потрясений. Мелькает даже крамольная мыслишка, что было бы неплохо, затянись все это. Но нет, глупости все это. Нам нужно выбраться отсюда. Чем скорее, тем лучше. И для начала мне нужно чем-то заняться и развеяться. А то что-то засиделся я уже. Чем? А хрен его знает. Выйду на улицу, пройдусь по поселению и тогда решу. Какой-то закрепленной за мной работы, помимо возни со скином, нет. Могу заниматься всем чем угодно. Быстро закончив утренние процедуры и освежившись, влезаю в новенькую броню и выхожу из дома. Меня разместили почти у самой башни основы купола, так что, выйдя из дома, сразу же упираюсь взглядом в нее. Стоит, никуда не делась за ночь. Купол тоже на месте и по-прежнему накрывает поселение, ограждая его от внешнего мира. Оглядываюсь по сторонам. Все спокойно, ничего нового. Кое-где видны ходящие люди. Но нас слишком мало, поэтому сейчас редко кого можно заметить. Все или отдыхают по домам, или заняты какими-то делами. И раз все нормально, просто иду дальше по дороге к границе поселения. Прогуляюсь немного. «Сергей, тебя тут ищут?» — раздался голос Асары в шлеме брони по каналу связи, когда я уже почти дошел до защитного купола. «Кто?» «Арузал». «Это кто?» — переспрашиваю, а то названное имя мне ничего не сказала. Всех поименно я не знаю, да и не нужно мне это было. Я лично мало с кем взаимодействую, а если все же это происходит, то чаще всего обходимся как-то без имен. Это один из спасенных нами ученых, из тех, что выжили. И что ему от меня нужно? Без понятия. Знаю только, что он ищет тебя. Хорошо. Где он сейчас? Я его отправила в столовую, сказав, что свяжусь с тобой и приведу туда. А чего он сам напрямую не связался со мной? Откуда я знаю? Он подошел к Кэпу, тот отправил его ко мне. Все, я тебя нашла, информацию передала. Понял, иду. Отвечаю и, развернувшись, иду в нужную сторону. А пока иду, пытаюсь понять, зачем я понадобился этому Арузалу. Мы в последнее время особо не общались. Я к ученым приставал, пытаясь хоть что-то выудить из них уже довольно давно, когда они еще были на борту Несокрушимого. А потом мне стало как-то совсем не до них. И я их даже, наверное, почти и не видел. Знаю, что они где-то тут есть. Трое выживших помогают по мере своих возможностей, взяв на себя разные обязанности. Все же их навыки ученых-исследователей космоса в нынешних условиях отчаянного выживания оказались не очень востребованы. Временно присоединились к остаткам несокрушимых и до сих пор продолжают держаться с нами, не перебравшись к кому-то другому. Проблем не создавали, во всяком случае я об этом не слышал. И на этом, собственно, все. Вот что им могло от меня понадобиться вдруг? И почему именно от меня? Почему не от Кэпа или еще кого-то? Загадка. Будь это какой-то организационный или, скажем так, общий вопрос, то вряд ли бы стали искать меня. Тут хватает других людей, которые в состоянии решить такое. Значит, здесь что-то другое. Но вот что? Ни одной толковой мысли по этому поводу. Ну, скоро, по идее, узнаю. Дойдя до столовой, захожу в нее и замираю в дверях из-за высветившегося перед глазами сообщения от Эклайза. Он только что наконец-то закончил подбирать ключ и приступает непосредственно к расшифровке. Расчетное время расшифровки всех данных — 1 час 48 минут. Как раз успею пообщаться с ученым». «Это хорошо», — обрадованно говорю вслух и окидываю взглядом помещение, ища этого Арузала. Вижу, сидит за одним из столиков и смотрит на меня. Кивнув, показывая, что увидел его, иду к нему. Вспомнил его, пересекался на Несокрушимом, когда пытался хоть что-то выведать у них. Неразговорчивый тип был. «Что вы хотели?» — спрашиваю, садясь напротив него. Тот начинать говорить не спешит и сверлит меня взглядом. «Что вы хотели?» — повторяю свой вопрос спустя минуту молчания. «Это вы меня искали, а не наоборот». «Да, все верно. Искал», — произнес он тихим голосом и что-то положил на стол. «Вот». «Что это такое?» — спрашиваю у него, рассматривая предмет. «Похож на какой-то небольшой чип, скорее всего, носитель данных. Но зачем ученый отдает его мне и что он вообще от меня хочет, понятно, до сих пор не стало». «На корабле вы пытались узнать, чем мы занимались в экспедиции и почему за нами охотятся. Вот ответ на ваши вопросы». «Что там?» — спрашиваю, не спеша брать чип. «Результаты нашей экспедиции». «И что там такое?» Задаю новый вопрос, мысленно морщась от того, что каждое новое предложение из ученого приходится буквально вытягивать. Вроде он сам же хотел поговорить со мной, значит, должен был быть готов к этому. А он? Как-то пока не похоже на это. «Мы что-то обнаружили». «Что-то?» «У нас не было времени и возможности тщательно изучить это. Все данные, касающиеся этого события, я, согласно регламенту, изъял из общего доступа. Должен был доставить на базу и передать их. Но теперь...» «Что вы там обнаружили? Вы же как-то поняли, что это нечто важное?» «Я думаю, мы обнаружили новую цивилизацию, освоившую межзвездные перелеты. Это был поврежденный космический корабль». «Вы уверены, что это не какой-то наш корабль, который каким-то образом занесло туда?» «Для уверенности нужно полноценно проанализировать данные. Но пока я так предполагаю». «И из-за этого вас захватили, и вся эта ерунда случилась?» «Подозреваю, что да. Больше мы ничего не находили». «Но как тогда об этом кто-то узнал? Вы сообщили кому-то о своей находке?» «Нет, я без понятия, как о нас узнали. Возможно, мы там были не одни. У нас все-таки исследовательский корабль был, а не разведчик или рейдер. А, возможно, кто-то из моих коллег и бывших коллег продал кому-то информацию об этом. Не я один успел заметить интересный объект на результатах сканирования. Судя по всему, сами данные передать не успели, иначе бы просто не было смысла нас захватывать». «А когда вас захватили, от вас что-то требовали?» В ответ ученый лишь отрицательно покачал головой. «Нет, предполагаю, дело до этого просто не успело дойти. Вы вмешались раньше. Что на пиратской станции, что потом». «Пираты требовали за вас выкуп у вашего института. Как-то это не вяжется с тем, что вас захватили из-за этих данных». «Я не знаю», — ответил он, разведя руками. «Но как еще объяснить такую охоту за нами неизвестных, хорошо снаряженных бойцов? Возможно, я ошибаюсь, и дело в чем-то другом. Я без понятия. Однако это единственное, что может быть причиной. Больше мы вообще ничего не обнаружили. Самая обычная экспедиция». «Тут только данные, касающиеся вашей находки?» — спрашиваю, указав на лежащий чип. «Нет, тут все данные по нашей экспедиции, результаты сканирования всех посещенных звездных систем». «Хорошо, допустим, все так. Почему вы решили мне отдать эти данные? Почему не Кэпу или еще кому-то? Почему не оставили их у себя?» «Давайте будем честны. Мы — ученые, а не бойцы. Чудо, что я все еще жив. И шансы того, что я выберусь отсюда живым, не очень высоки. А почему вам? Я умею слушать и слышать. А вас хорошо отзываются. И именно благодаря вам мы смогли выбраться из плена работорговцев. Я посчитал, что вы сумеете правильно распорядиться этими данными. «И это все причины?» Спрашиваю, не поверив ему. «Возможно, это часть причин, почему он решил отдать данные именно мне, но сильно сомневаюсь, что все». Ученый вместо ответа отвел взгляд. «Я узнал вас», — произнес он. «В смысле?» «Одно время я интересовался старыми хрониками. Вы — Сергей Асов. Не знаю как, не знаю почему, но вы — это вы. Я уверен в этом. Не переживайте, я никому не расскажу о своих догадках». «Вот прям уверены?» Скептически спрашиваю у него, не зная, как реагировать на его слова. Радоваться, что меня кто-то узнал, или, наоборот, расстраиваться по этому поводу. «Надеюсь, иначе я не знаю, кому передать эти данные и кто сможет распорядиться ими правильно. Институту? Учитывая все произошедшее, у меня большие сомнения на его счет. Еще кому-то? А кому? Даже если я ошибся на ваш счет. Что ж, надеюсь, вы сумеете ими воспользоваться с пользой», — произнес он и пододвинул ко мне чип. «Прошу, возьмите. Я не знаю, кому еще отдать это. Наемникам? Пусть тут и немало достойных людей, но, думаю, они быстро продадут это тому, кто заплатит больше». «Я тоже сейчас один из них». «Да», — не стал он спорить с этим. «Но я уже успел узнать историю вашего появления в рядах несокрушимых». «Вот же болтливые!» «Впрочем, ничего удивительного. С развлечениями тут не густо». «Почему сейчас? Почему не вчера или через пару дней?» «Сейчас окончательно решился», — ответил он, пожав плечами. «Хорошо, я возьму. Соглашаюсь. Хочет отдать мне какие-то данные? Пусть, я не против. Тем более, что сам же хотел узнать, чем они там таким занимались. А тут, может быть, даже и ответы будут». «Спасибо», — произнеся это, Арузал быстро поднялся из-за стола и пошел к выходу. Смотря ему вслед, понимаю, что мне что-то не дает покоя. Что-то тут не то. С одной стороны, все, что он мне сказал, звучит в какой-то мере логично, но что-то коробит меня в прошедшей встрече. Взяв чип памяти в руки, кручу его. Обычный чип. Ничего особенного. «Ладно», — говорю вслух и отдаю приказ Эклайзу активировать режим максимальной защиты и временно отвлечься от расшифровки информации в эскине колонии. «Давай посмотрим, что там». Короткая команда, и нейросеть подключилась к чипу. У него была такая возможность. Вначале сканирование на вредоносное программное обеспечение, но вроде бы ничего, чисто, никакой подлянки. Тогда загружаю все, что есть на чипе, себе в нейросеть, создав перед этим там изолированную область в памяти. На всякий случай. Мало ли. Данных там немало, но вроде бы все в нормальном виде. С анализом проблем возникнуть не должно. Десяток секунд, и все было закачано. Позже буду разбираться с тем, что там. А сейчас возвращаю Эклайза к процессу расшифровки баз данных колонии. Сам же, убрав чип в один из отсеков хранения на броне, выхожу из столовой на улицу и неспешным шагом направляюсь к башне-основе. И пока иду, смотрю, что там нейросеть уже расшифровала. Одновременно с этим выделяю небольшой процент ее мощностей на анализ этого. Часть данных уже приобрела нормальный вид, и с ней можно ознакомиться. Быстро просматриваю все, что получается. Какие-то технические отчеты, данные, мало о чем мне говорящие вот в таком виде. Эклайз расшифровывает быстро, и пока я читаю, появляется уже новое. «Так, а вот это мне уже не нравится», — произношу вслух и останавливаюсь прямо посреди дороги, полностью сосредоточившись на изучении доступной информации. Эклайз как раз расшифровал какие-то последние по дате отчеты, и они меня чем-то смущают. На первый взгляд все нормально, но скачу с одного отчета на другой, стараясь как можно больше и быстрее охватить все. «Да вы издеваетесь», — обреченно говорю, наконец сложив хоть сколько-то целостную картинку. «И вырисовывается у нас тут Жопа полнейшая. «Всем! Срочно! Немедленная эвакуация! Собирайте все нужное! Нам надо как можно скорее убираться отсюда!» Говорю в общий канал связи и бегом срываюсь к реактору. Нужно заглушить его, пока не стало слишком поздно. «Сергей, что случилось?» Почти сразу же раздался голос Кэпа. «Я почти закончил расшифровку данных. Выяснил, что тут произошло. И нам нужно как можно скорее покинуть это место». «Сколько у нас есть времени?» «Без понятия. Может, считанные минуты, может, часы, а может, дни. Сложно сказать». «А может, нам тогда не спешить?» «Не думаю, что это хорошая идея. Риск слишком велик, и чем дольше мы тут остаемся, тем больше он становится». «Какой риск? В чем вообще проблема? Проблема с реактором?» «Нет, дело не в нем. С ним-то как раз-таки все, в общем-то, нормально. Здесь проводили какие-то эксперименты с местной флорой и фауной, пытались что-то создать. Где-то под поселением должен быть обширный лабораторный комплекс, который мы почему-то до сих пор не обнаружили. Данных слишком много, нужно время на полный анализ. Тут разрабатывали какое-то биологическое оружие, еще что-то. Не могу пока сказать, чем именно там занимались, но одно уже точно — ученые потеряли контроль, и подопытные образцы смогли вырваться за пределы лабораторий. Вначале этому не придали особого значения, решив, что в условиях этой планеты ничего страшного не произойдет. Сами же подопытные особых проблем никому не причиняли, затерявшись на просторах планеты, и считались не представляющими какой-либо угрозы. Но это запустило процесс массовой мутации местного животного мира, и одной из таких мутаций стало то, что теперь некоторые виды почему-то привлекают мощное энергетическое излучение, например, излучение реактора колонии. Те следы, которые мы нашли в реакторной, лишь малая часть всего. Было массированное нападение или еще что-то в этом духе, не совсем понятно, и колонисты решили прорваться и бежать. А мы ничего не нашли из-за особенностей местных условий. Трупы растащило зверье, а остальные следы погребены глубоко подо льдом и снегом. А до серьезных боев на территории поселения дело, похоже, не дошло. «И нам стоит этого бояться? Угроза актуальна?» «Да», — кратко отвечаю, перебрасывая все ресурсы нейросети на расшифровку. «Там уже осталось немного». Сразу после моего ответа Кэп стал раздавать приказы, быстро организуя нашу эвакуацию. Благо, план и на подобный случай был разработан, и известно, что кому делать, как и то, что стоит забрать, а что оставить здесь, чтобы не тащить лишнее с собой. И в отличие от бывших жителей этого места, мы с собой постараемся прихватить побольше всего нужного. Заскочив в башню, сменяю маршрут и вместо реакторной бегу к Искину. Добравшись до него, начинаю вытаскивать жесткие диски с резервной копией уже расшифрованных данных. Все загрузить себе в нейросеть я не смогу. Очень уж много тут всего. А изучить нужно. Слишком много вопросов еще осталось. Поэтому придется вот так. Минут пять, и процесс был закончен, и я, забив все отсеки для хранения на броне жесткими дисками, бросился к выходу, но, проскакивая мимо окна, притормозил, смотря наружу. А там, за пределами колонии, к нам со всех сторон надвигается снежное облако, и это вовсе не буря. Буря так не может. Дерьмо. Мы не успели. И ведь как все совпало. Только расшифровали Искин, узнали о грозящей опасности, и вот нате вам. Удивительное совпадение. Не могли они нагрянуть на денек-другой позже? Хотя хорошо еще, что раньше не заглянули к нам на огонек, когда мы вообще не были к этому готовы. Не сказать, что мы и сейчас готовы, но хотя бы совсем уж врасплох не застали. «Кэп, они уже здесь! Готовьтесь к бою!» Сообщаю ему и активирую механизмы обороны колонии, какие еще остались. Судя по данным Искина, в рабочем состоянии тут почти все. И это непонятно. Если поселение оборонялось, то почему системы обороны по большей части уцелели? Жители сбежали до нападения, решив не рисковать. Но не понимаю. По прочитанным отчетам бой же был. А еще непонятно то, что мы за все это время почти ничего из системы обороны не нашли, настолько хорошо все было скрыто. Но это как раз-таки сейчас, наверное, к лучшему. Хуже было бы, окажись тут только то, что мы нашли. Несколько мгновений, и по периметру поселения на границе купола начали появляться турели, показываясь из-под слоя снега. Они буквально пробивались сквозь него, разбрасывая во все стороны эдакими фонтанчиками. Кроме внешнего периметра, вижу, что и в самом поселении активируются турели, появляясь чуть ли не везде, где только можно, на крышах зданий, на стенах и даже посреди улиц, и прямо на глазах поселение превращается в самую настоящую крепость. Кто-то очень неплохо вложился в оборону этого места. Только вот есть одна проблемка. Если отрубить реактор, вся эта прелесть станет абсолютно бесполезной, превратившись просто в груду металла. И вот что делать? Рискнуть и понадеяться, что системы обороны отобьются? Все равно нам уже не проскочить мимо врага. Тот со всех сторон приближается, полностью окружив поселение. Или лучше не рисковать и понадеяться, что когда излучение реактора пропадет, то и противник потеряет к нам интерес. «Кэп!» — зову того по каналу связи, решив поступить хитро и сбросить на него тяжелый груз решения. В конце концов, он же у нас главный, вот пусть и решает. А я пока лучше пороюсь в эскине, изучая возможности системы и колонии. Вдруг там еще что-то интересное обнаружится. А данными уже занялся Эклайс сразу после того, как закончил их расшифровку.